Не сдавайся, Родина, я с тобой. Завидев подбегающую Анасту, Дан радостно замотал головой, зашевелил ушами и остановился. Огромный мамонт протянул маленькой девочке свой хобот, слегка коснулся плечика девочки его кончиком. Она обхватила кончик хобота, прижалась к нему щекой, нежно погладила, потом весело скомандовав «За мной!» побежала в припрыжку назад, к покинутому родовому пространству. Мамонт торопливо развернулся и побежал следом за Анастой. Когда Анаста устала, она жестом остановила мамонта и по хоботу вскарабкалась ему на голову. Перебравшись к Дану на спину, она увидела тут еще и котенка, давно выросшего во взрослого кота, но по-прежнему сохранившего за собой кличку котенок. Он стал тереться о ногу девочки и мурлыкать, выказывая свою радость и преданность. В оставленное родовое поселение троица добралась к позднему вечеру. Анаста отправила Дана на пастбище, вошла в свой маленький домик из глины, прошла в темноте к лежанке с пахучим сеном, прилегла на нее и сразу уснула. Анаста проснулась с рассветом. Она выбежала из своего домика, зажмурившись и расставив руки в стороны, подставила свое тело ласковым и теплым лучам. Искупавшись в солнышке, девочка подбежала к ручью и с разбегу плюхнулась в небольшую заводь с прозрачной водой. Холодная родниковая вода обожгла тело Анасты, но она плескалась и хохотала от восторга. Потом, выбравшись из воды, попрыгав и покружившись на берегу, словно не зная, куда и на что использовать заполнившую ее необычную энергию, взбежала на небольшую горку. Дул холодный ветер. Девочка обвязала вокруг талии платок и перебросила его свободный конец через плечо. Молча смотрела она на землю, где совсем недавно жил ее род. Пространство Родины, ранее неумолчно звучавшее множеством птичьих голосов, стрекотанием и жужжанием насекомых, теперь хранило какое-то обреченное молчание. Кое-где побелела от ночной прохлады трава. Не цвели деревья в садах. Кусты и листочки их скручивались, словно от безысходности. И родное пространство, окутанное гнетущей тишиной с увядающим, но еще живым многообразием природы, с непониманием прислушивалось к маленькой девочке. И вдруг все вокруг вздрогнуло. Когда гнетущую тишину словно теплым лучиком пронзил крик отчаянной и уверенной радости. «Эгей! Эгегей!» — кричала Анаста наперекор гнетущей тишине. «Не сдавайся, Родина, я! Анаста, Родина, я с тобой!» Она стремительно бежала с горы к своему цветнику, на бегу касаясь руками стволов деревьев, гладя листики кустов. «Эгегей!» — вновь прокричала она, обегая вокруг ствола большой старой яблони с пожухлыми листьями. Тонкий, высокий и радостный голосок маленькой девочки побеждал гнетущее родное пространство тишину. И вдруг к ее голосу присоединился другой, низкий, басистый и могучий звук. На крик Анасты бежал с пастбища мамонт Дан, бежал и трубил на ходу, что есть мочи. А рядом с девочкой слышалось теперь еще и громкое, непрерывное «Мяу, мяу, мяу». Это поддерживал Анасту кот по кличке Котенок. Анаста остановилась у цветника, за которым она ухаживала, как и все дети поселения, каждый за своим. Травка на одном краю цветника посидела, цветы поникли, и только на любимом цветке девочки сохранился один, еще не распустившийся бутон. Он клонился к земле. словно раздумал расцветать. Но девочка при виде поникшего бутона не опечалилась. Она смотрела на него и улыбалась. Не опечалилась она, потому что представляла себе не поникшим, а распустившимся во всей красе любимый цветок. Присев на корточки перед собравшимся, было увянуть растение, она тихо и ласково позвала его. «Эй, цветок, я здесь! Просыпайся!» Потом подержала во рту указательный пальчик, подняла его, определяя, с какой стороны дует на цветок холодный ветер. Определив направление студенного потока, она легла с той стороны на бок, пытаясь преградить собой путь холодному воздуху. Однако холодные струи все же огибали маленькое тело и жалили листики цветка, не давая им расправиться. Вдруг холодные потоки прекратились, и наоборот, она со спиной почувствовала тепло. Она обернулась. Мамандан, завалившись на бок, закрыл от холодного ветра своим огромным телом и Анасту, и весь цветник. «Ты молодец, Дан, умница!» — воскликнула Анаста. Цепляясь за шерсть, она вскарабкалась на спину мамонта и, повернувшись к дующему со стороны ледника ветру, радостно и победно прокричала свое «Эгегей!». Холодный ветер подул еще сильнее. Тогда, подумав, девочка повернулась в противоположную сторону и закричала призывно, замахала руками, словно приглашая кого-то невидимого. Подняв хобот вверх, призывно затрубил и мамонт, замяукал зовущий котенок. Холодный ветер стих, а спустя какое-то время возобновился. Только дул он теперь с другой стороны. Теплыми струйками ласкал и цветок, и мамонта, и стоящих на его спине девочку с котом. Пение редких птиц приветствовало живительные воздушные ручейки. Несколько дней боролась Анаста с холодным ветром, дующим со стороны ледника. Вновь и вновь прибегала она к своему цветку, как только он начинался. И каждый раз призывно укладывался у цветника мамонт, преграждая дорогу холоду. А потом наступил день, когда оживший цветок расцвел. Прибежавшая к клумбе Анаста опустилась перед ним на колени и поцеловала. Желто-красные лепестки, легко прикасаясь к ним губами. Потом отступила на два шага в сторону, любуясь прекрасным чудом, необыкновенной красоты творения, ее цветком. Не в силах устоять на месте от нахлынувшей откуда-то изнутри ликующей энергии, Анаста сначала запрыгала на месте, потом ее прыжки перешли в необычный импровизированный зажигательный танец. Даже Мамандан пытался подтанцовывать, переминаясь с ноги на ногу. Кружился, то заваливаясь на спину, то вскакивая котенок, и помахивал им на теплом ветерке своими желто-красными лепестками живой цветок. И тут Анаста остановилась. Она увидела стоявших на горе двух юношей –